Однако тут же нашлось объяснение, и остался ангел этим объяснением самоудовлетворен. Снег ведь был признаком холода, а в раю всегда было тепло, и одежды носились там легкие, и цветы цвели постоянно, и зелень окружала всех, не то что тут, посреди внезапно наступившей, хоть и красивой, но мертвоватой зимы. «Эй, ангел!» — прокричал кто-то из бегавших. «Давай к нам!» Ангел улыбнулся и побежал к радующимся людям, выискивая среди них взглядом Катю. Нашел, подбежал. «А, ангелочек!» — улыбнулась она. «С первым снегом тебя!» И холодными алыми губками учительница чмокнула его в щеку. Ангел замер, а Катя, увидев вдруг рабочих, волочивших веревкой со стороны сараев вереницу деревянных салазок, побежала к ним, на ходу крича: «Чур, я первая! Я первая!» Набегавшись вдоволь, жители Новых Палестин выстроились в очередь и, разобрав салазки, понеслись на них вниз с холма с радостными криками, охами и ахами. И действительно, первой полетела вниз на салазках учительница Катя, смеясь и выкрикивая что-то радостное. Салазок плотники-строители сделали много, штук 20. Однако, конечно же, на всех не хватило, и остальные новопалестинне терпеливо ждали на вершине холма своей очереди прокатиться с ветерком. Дождался своей очереди и ангел, и первый раз в своей жизни полетел он вниз по накатанному полозьями спуску. Зазвенело вдруг в морозном воздухе било, и все оглянулись на главный коровник. Там, держа толстый молот в руке, стояла повариха Клава. «Завтрак остывает!» — крикнула она, подождав, пока не затихнул рейс. В главном коровнике топились все три печи. Было тепло, но тускло. Керосиновые лампочки освещали больше самих себя, чем накрытые деревянные столы, выставленные посредине. Каждый сел к столу со своей глиняной миской. Разнесли и горячую пшенную кашу. Хлопнула дверь во двор, и тут же в коровнике приятно запахло копченым мясом. Это Захар с двумя красноармейцами принес закопченную целиком свинью. Тушу положили на лавку и тут же начали кромсать, передавая отрезанные куски к столу. Ангел сидел рядом с Архипкой Степаном и Горбуном. Архипкой Степан был чем-то удручен. Он сидел неподвижно, уткнувшись взглядом в миску с кашей. «Эй, щитовод!» — повернулся один из красноармейцев к Горбуну. «Твоя скоро рожать будет, да?» «Ага», — промычал, жуя мясо, Горбун. «Моя тоже!» — сказал красноармеец, широко улыбаясь. Ангел тяжело вздохнул. Архипка Степан посмотрел на него пристально и снова опустил свой взгляд на кашу. После завтрака жители Новых Палестин разбрелись кто куда, но большую частью повыходили снова на заснеженный двор. Наступала первая зима в Новых Палестинах, но грядущих морозов никто не боялся. Амбары и погреба были уж заполнены запасами. У речки, еще не замерзшей, осенью поставили сруб, полностью закрывший печку-коптильню. Теперь там жил Захар, жил и работал. Коптил и мясо, и рыбу, и птицу всем, кто только не просил об этом. Приходили к нему и крестьяне из ближнего колхоза, и из трех закопченных для них куриц всегда одно оставляли коптильщику, и от каждого поросенка отрезали Захару по окороку, так что и мясные запасы Новых Палестин увеличивались быстро. Ведь все заработанное коптильщик отдавал к общему столу, кроме, конечно, того, чем утолял собственный голод. Часто к нему стучались и любившие выпить новопалестинине, обычно в компании с бригадиром. Требовалось им, ясное дело, закуска. А в благодарность они охотно наливали Захару кружку, а то и вторую, самогона. Самогон Захар не пил, однако брал и сливал в большую бутыль и хранил у себя под лавкой на всякий случай.